Часть третья. Я был на некотором расстоянии от места привала, уже с полной охапкой дров, когда ко мне подошел Митиваль и сочувственно спросил. «Ну как ты, Сайлос?» «Нельзя, чтобы он услышал, как я с тобой разговариваю», — прошептал я и оглянулся в сторону маршала Фармера, проверяя, не смотрит ли он на меня. «Не хочу, чтобы он опять взъелся!» «Мне не нравится, как он с тобой говорит». «Я сам виноват. Не уследил за пони, вот он и ускакал». Пони испугался. «Значит, ты видел, что там было? В топях?» Митиваль стиснул челюсти и кивнул. «Митиваль! Их там было столько! И все в крови! Ничего страшнее я не встречал!» «Знаю, но теперь все хорошо». «А что, если они придут сюда ночью, пока я сплю?» «Не придут. Они обитают в топях». «Почему?» «Не почему, просто это так». «Подожди, как это просто так? Почему они не выходят из топей? И откуда ты это знаешь? Вчера же говорил, что не знаешь, кто они такие». «Я не знал, в смысле, не знал наверняка. А сегодня увидел их так же, как и ты. Это же сразу ясно, кто они». «Призраки». Он поморщился, но кивнул. «Только они не похожи на тебя. Они другие». Митиваль пожал плечами, как будто не знал, что ответить. Потом до меня дошло. «Они не понимают, что уже умерли, да?» Несколько секунд Митиваль молча смотрел себе под ноги сквозь упавшую на глаза челку. Честно сказать, иногда я понятия не имел, что происходит в его голове. «Я уверен только в одном», — наконец тихо сказал он. «В том, что я их вижу, а они меня нет. А вот почему это так или как это происходит, не представляю. Может, ты и прав». Он откинул волосы с лица и посмотрел на меня. «Но вот что главное, Сайлос, они не хотят сделать тебе ничего плохого. В топях они остаются, потому что, наверное, для них они имеют какое-то значение. Но в любом случае тебя это никак не касается. Поэтому нечего опасаться, сюда они не придут, понял? С тобой все будет хорошо». «Проклятие и адские муки!» — заорал маршал Фармер, высматривая меня среди деревьев. «Малец, где ты там застрял?» «Уже иду!» — отозвался я и потом сказал Митивалю. «Надо возвращаться, а то он опять разозлится». «Иди, конечно. Увидимся завтра». «Постой, ты разве не со мной?» «Лучше я здесь подожду, если ты не против. Я и отсюда тебя услышу». «Ты не хочешь туда идти, потому что он тебе не нравится?» Митиваль бросил взгляд на маршала Фармера, который раздраженно швырнул свое одеяло на землю, топнул и разразился очередной порцией проклятий в мой адрес. «Я же говорил, мне неприятно видеть, как он обращается с тобой. Он противный старый служака». «Ну да, только мне все равно. Он обещал помочь мне найти Па». «Тогда пусть он перестанет ругать тебя, а не то...» «А не то что? Устроишь ему взбучку?» — хихикнул я. «О, ты еще не знаешь, на что я способен», — воскликнул он, шутливо потрясая кулаком. «Ну ладно, беги, а я буду здесь, если что. Отдохни хорошенько, спокойной ночи». «Спокойной ночи». Я пошел было к лагерю, но вспомнил кое-что. «А как тебе Эфон?» Он задумался, оценивая имя. «Откуда оно?» «Так звали коня из колесницы Гектора». Митиваль произнес его несколько раз, прислушиваясь к звучанию. «Пони мне нравится больше». «Хм». Я нахмурился. «Ладно. Но ты подумай еще». «Подумаю».